Раздел 4. Переезд на север Италии. Ломбардия, плывущая в неге холмов, в божественном опылении струящегося света. Славный мой сеньор, после того, как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не отличаются от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося ущерба никому, быть полезным вашей светлости. Раскрываю перед вами свои секреты и выражаю готовность, как только вы того пожелаете, в подходящий срок осуществить то, что в коротких словах частью изложено ниже. Первое. Я умею делать мосты очень легкие, прочные, легко переносимые, с которыми можно преследовать неприятеля или отступать перед неприятелем, а также и другие подвижные, без труда устанавливаемые и снимаемые. Знаю также способы сжигать и уничтожать мосты. Далее по пунктам автор этих строк скрупулезно перечисляет светлейшему герцогу Лодовико Сфорца по прозвищу Моро все свои фантастические умения на поприще войны и уничтожения сил врага. Он знает, как при осаде спускать воду из рвов, перебрасывать мосты, как разрушить любую крепость, как отливать пушки, заряжать их мелкими камнями, чтобы они действовали подобно граду, как бесшумно делать подкопы и извилистые подземные ходы даже под реками или рвами, как соорудить закрытые колесницы, которые, врываясь в ряды врагов, сокрушат их строй, как делать бомбарды, мортиры, огнеметные орудия очень красивой формы и целесообразного устройства, а там, где неприменимы пушки, он предлагает сделать катапульты, стрелометы и бесконечное количество разнообразных наступательных приспособлений. А в случае, если военные действия происходят на море, он предлагает много всяких изобретений, чрезвычайно действенных при атаке и при защите. И когда сей отменно кровожадный и убийственно деловитый список становится слишком длинен и невыносим, а вернее просто исчерпывается, в самом конце письма он добавляет мимоходом: «А также как живописец могу не хуже всякого другого выполнить какой угодно заказ». Все утро, пока добирались из Милана в Стрезу, в городок на Лаго Маджоре, живописец объяснял мне, что такое знаменитое сфумато, то, что привнес в искусство таинственный и ужасный Леонардо да Винчи, гений изобретательства смертоносных орудий и создания божественных холстов. Это когда свет и тень, двигаясь навстречу друг другу, окутывают предметы светящейся дымкой, погружают в некой световоздушный коктейль. — Погоди, ставь сумку на чемодан, я покачу. Крикни этому в форме, а то он сейчас даст свисток к отправке. Так что это сфумато на что-то повлияло? Мы уже сидим в поезде, но в окне еще тянутся пригороды Милана. Сильно повлияло на венецианскую и ломбардскую живопись. И из этого вырос, например, Караваджо со своим более брутальным и более конкретным пониманием среды. Пошли тоннели. Глухой обморок тьмы и всплеск солнца на выходе, как удар в диафрагму. Вместе со светом возникают картины, и 2-3 секунды плывут перед моргающими глазами до нового оглушения тьмой, но и во тьме на сетчатке еще тает собор с колокольней в хороводе черепичных крыш и террас в изобильной зелени садов, фиолетовый клок бугенвилии, обернутой вокруг белой колонны, и плоская бледная синь озерной воды в окружении гор, как лезвие сабли на дне оврага. Пока мы ныряли и выныривали вместе с поездом из тоннелей, глотая порции световоздушного коктейля, что разлит над северными озерами, я вспоминала мое прошлогоднее первое появление в этих краях. Как всегда, это были несколько дней, украденных на пересадке из Москвы в Израиль, очередная синкопа во времени, блаженный побег, рывок в сторону. Мой самолет приземлился в Мальпензе под вечер, и в глубоких сумерках я вышла через ворота номер 4, где должен был стоять автобус на Стрезу. Тщательный пошаговый маршрут был записан под диктовку подруги. Она прилетела с утра и ждала меня в заранее снятом пансионе. Вместо автобуса под навесом застыла темная изнутри маршрутка. Минуты бежали. Никаким автобусом и не пахло. Маршрутка оставалась безвидна и пуста. Наконец, откуда-то, верткий и поджарый, как уличная шпана, возник пожилой итальянец. Окинул меня придирчивым взглядом. Спросил, заказано ли для меня место, то есть должен был спросить именно это. Я, профессия такая, воссоздаю смысл диалога по двум-трем знакомым словам, как археолог воссоздает облик амфоры по черепку. Подобострастно подтвердила, что заказано. Пренотата, пренотата. Он открыл дверцу, я взобралась на сиденье рядом. И за отсутствием других пассажиров мы сразу поехали. Он вез меня по темному шоссе, как рыбак тащит в сети за лодкой одинокую рыбину, и мне оставалось лишь гадать, во сколько обойдется это индивидуальное «эх, прокачу». Минут через 40 заливистой дороги в теплой влажной тьме он въехал на улицу Приозерного городка и остановился в воротах виллы, которая находилась, судя по зарослям, по изящной, обернутой в мраморные складки статуи со скорбно заломленными руками, по круглоголовым желтым фонарям, в парке. Мы вышли, и я приняла свой чемодан с затаенным ужасом, осведомившись о цене. Он не понимал по-английски, все повторял «очо, очо». Потеряв терпение, показал на пальцах. Я не поверила своим глазам. 8 евро. Всего за 8 евро мне подарили персональную, виртуозно исполненную дорогу на благословенное озеро, которое, впрочем, пребывало сейчас надежно запертым в темноту. Где-то в парке ровным басом жужжал фонтан. Парадные двери виллы были отворены, и тотчас по высоким ступеням ко мне сбежал, улыбаясь, немолодой господин в очках, за стеклами которых даже сейчас в темноте угадывался ироничный прищур внимательных глаз. Из холла на мрамор фасадной лестницы выплеснулся праздничный свет, преподнес заезжей даме зеленого фазана в мозаичном полу, небрежно задрал подол туники полуобнаженной статуи и мимоходом вылепил несколько крупных, блестящих листьев фикусового покроя между двумя амфорами в углу. Немолодой господин оказался хозяином. Несмотря на почтенную профессорскую внешность, он не гнушался подносить дамам саквояжи, раскладывать по корзинкам булочки для завтрака и стоять за стойкой портье. «Синьоре», так почему-то звала его подруга, она приезжала сюда много лет, подхватил мой чемодан, и через мгновение я уже целовалась с ней. Битый час она волновалась в холле, уверенная, что я не сумею толково воспользоваться ариадниной нитью ее подробного маршрута и сгину сиротой в дебрях итальянской ночи. Сама наша комната была обычной гостиничной кельей, но с огромным балконом, нависающим над парком, и фонтаном. а над самим балконом, щедрым черным шатром, нависали кроны двух старых пиний. Ночью они жаловались на судьбу монотонным скрипом. Фонтан жужжал, и огни городков-деревень на дальнем берегу, Лаго-Маджоре, пульсировали ажурной желто-голубой сетью, наброшенной на склоны гор.